Глава 27. Мудрость зрелых лет. Гарольд вышагивал туда-сюда по пустынной палубе. Перед ним внезапно открылся новый жизненный путь. Он понимал, что благородный американец предлагает ему целое состояние, значительное для любой части света. Он должен был отказаться, но сделать это следовало деликатно. Мистер Стоунхаус предполагал, что Гарольд сделал нечто недостойное, но все равно предлагал ему разделить деньги и имя. Такое доверие требовало ответного доверия. Так принято среди порядочных людей, именно в таких правилах Гарольд был воспитан. Какую же форму может принять подобное доверие? Прежде всего, следует избавить нового друга от сомнений и объяснить, что за бегством Гарольда из Англии не стоит ничего криминального или позорного. Это важно для сохранения его собственной чести и в память об отце. В этом Гарольд был твердо уверен. Но в таком случае ему придется подойти вплотную к истинным обстоятельствам своего отъезда. Ему надо будет открыться перед мистером Стоунхаусом, полагаясь на его честность. Он, безусловно, достоин этого. Естественно, Гарольд не будет называть никаких имен, адресов или иных подробностей. Он сможет обрисовать картину в целом, все будет понятно и так. Теперь он хотел поскорее покончить с делом, а потому он поднялся к рулевой рубке по металлической лестнице к прежнему укрытию. Только там он вдруг заметил, что сильно промок. Его одежду пропитали мелкие брызги, попадавшие на палубу из-за шторма. Американец приветствовал его улыбкой и простым «ну как?». Гарольд энергично кивнул и сразу приступил к главному. «Сэр, теперь я готов поговорить. Начну с того, что, вероятно, станет для вас некоторым облегчением». Мистер Стоунхаус протянул к нему руку, и Гарольд жестом остановил его. «Подождите, теперь мой черед все объяснить. Вы были очень добры ко мне, и ваше намерение разделить со мной имя и состояние очень благородно, поэтому буду с вами откровенным. Однако то, что я собираюсь рассказать, затрагивает не только мои интересы, так что прошу. Секрет должен остаться между нами двумя. Я прошу вас не делиться этим даже с вашей женой. Ваша тайна будет священной для меня. Впервые в жизни я сохраню секрет от жены, даю слово». «Та приятная новость, о которой я уже упоминал, заключается в том, что я покинул дом не из-за преступления. Я не совершал ничего предосудительного ни с точки зрения закона, ни с точки зрения общества. К счастью, я не оскорбил ни Бога, ни людей. Надеюсь, Господь и впредь убережет меня от подобного. Я всегда стремился жить честно». Гарольд почувствовал новый приступ боли, во рту пересохло, но он добавил: «Все случившееся так несправедливо, это ужасно». Американец положил руку ему на плечо, заметив волнение юноши. Гарольд постарался прогнать горькие мысли и сосредоточиться на фактах. Через несколько мгновений он сумел взять себя в руки и продолжил. «Есть одна леди. Мы знакомы с самого детства. Наши отцы были друзьями. Более того, ее отец стал моим лучшим другом, заменил мне отца, когда тот внезапно скончался. Умирая, он выразил желание, чтобы я женился на его дочери, если она сама того захочет. Однако он просил меня подождать, потому что она была еще слишком юной для серьезных решений, от которых зависит вся жизнь. Она моложе меня на несколько лет. Вы понимаете, все это было сказано им без свидетелей, мы были одни, и никто о нашем разговоре не знает. Я впервые рассказываю об этом». Гарольд вздохнул. Мистер Стоунхаус сказал: «Поверьте, я высоко ценю конфиденциальность». Гарольд уже почувствовал, что ему становится легче. Хотя он снял с души лишь первый малый груз тайны. Его душа жаждала подобного освобождения и утешения, о чем сам он до сих пор и не подозревал. Но разве можно избавиться от ночных кошмаров, когда не с кем поделиться чувствами и мыслями? Естественно, я поступал в соответствии с его пожеланиями, Бог свидетель. Невозможно больше любить, уважать, обожать женщину, больше заботиться о ней, в то же время не ограничивая ее свободы. Не могу передать, чего мне стоило сдерживать себя, не высказывать ей своих чувств. Вы даже представить этого не сможете. Потому что я любил ее, люблю ее всеми фибрами своей души. Мы всегда были друзьями, мы доверяли друг другу, но... Однажды я обнаружил, что ей угрожают неприятности, достаточно серьезные. Нет-нет, она не сделала ничего дурного, просто поступила глупо, необдуманно, сама не понимая этого. Гарольд внезапно остановился, опасаясь выдать тайны Стивен, сказать лишнее. В общем, когда я пришел к ней на помощь, она неправильно поняла мои действия, мои слова, их смысл, даже мои намерения. И она сказала нечто невозможное, такое... Не знаю, как объяснить, не затронув ее интересов. Короче говоря, все сложилось так скверно, что я и сам не могу разобраться в причинах. Я не мог поверить, что она такое говорит, что может про меня так думать. Я не в состоянии был допустить, что она о ком-либо может так плохо думать. И самое ужасное, что в чем-то она права. В своем желании выручить ее я запутался. Я не хотел быть эгоистичным. Я думал, что защищаю ее. Но ее слова представили мои действия в ином свете. Я не мог, не должен был оставаться там после того, что она сказала. Мое присутствие удручало ее больше, чем возможные неприятности, которые ей грозили. У меня не было другого выхода, только уехать как можно скорее. Там больше не было для меня места. Никакой надежды. Мир для меня опустел. Оказалось, что я любил ее гораздо сильнее, чем сам ожидал. Я и сейчас почитаю и обожаю ее. Она для меня значит слишком много, всегда так будет. Больше всего я хотел бы находиться рядом с ней, но опасаюсь, что это причинит ей страдания. Но она не должна быть несчастна. Я сам стал невольным источником ее гнева и ее огорчения. Это лишь усугубляет мое горе. Хуже всего, сама память моя отравлена ее словами, взглядом. Она... Он отвернулся, закрыв лицо руками. Мистер Стоунхаус стоял, не шелохнувшись. Он понимал, как важно в этот момент хранить молчание, не тревожить собеседника вопросами или словами утешения. Иногда именно спокойствие и готовность слушать, не перебивая, служит нам лучшей поддержкой. Мудрость, приходящая с возрастом и житейским опытом, подсказывала ему, что история, причиняющая юноше такие страдания, вовсе не фатальна, что она не лишает его возможности обрести счастье в будущем. Дождавшись, пока тот немного успокоится, американец мягко заговорил. «Я искренне рад, что вы рассказали мне вашу историю. Я бы желал видеть вас другом, даже в том случае, если в вашем прошлом скрывалось нечто темное, однако мне приятно, что это не так. Полагаю, все не столь безнадежно, как вам теперь кажется. Поверьте мне, вы молоды. В вашем возрасте вы могли бы быть мне сыном, которого у меня нет». Он помедлил, прежде чем продолжить. «Должно быть, вы поступили правильно, покинув дом. В одиночестве, в столкновении с неизведанным миром вещи обретают истинную перспективу. Важное становится еще важнее, а малое растворяется и отступает». Мистер Стоунхаус встал, вновь положил руку на плечо юноши и добавил. «Я отдаю себе отчет в том, что я, что мы, потому что жена и дочь поддержали бы меня в этом, не должны удерживать вас от стремления идти своим путем, в одиночестве преодолевать свои трудности. Как говорит шотландская поговорка, каждый в одиночку справляется со своими причудами. Я не должен, не имею права просить у вас каких-то обещаний. Однако заверяю вас, если вы решите присоединиться к нам, мы всегда встретим вас с открытым сердцем. Я даю слово, что сам я и все, что мне принадлежит, к вашим услугам. Это не изменится до конца моих дней». Прежде чем Гарольд успел ответить, американец кивнул и скрылся из виду, быстро спустившись по лестнице в сторону палубы. На протяжении дальнейшего путешествия, за одним исключением, он не возвращался больше к этой теме ни словом, ни намеком, и Гарольд не мог не испытывать признательности за его деликатность. Вечером, накануне того дня, когда глазам пассажиров предстала длинная отмель Файр-Айленд, предвещавшая прибытие в Нью-Йорк, Гаррет стоял в носовой части палубы, пустыми глазами глядя на серое море впереди. Сгущались сумерки. Внезапно рядом с ним появился мистер Стоунхаус. Гаррет услышал шаги и узнал его, а глубоко привитая ему вежливость да искреннее чувство расположения к новому знакомому в сочетании с уверенностью в его деликатности заставили юношу обернуться и приветствовать подошедшего. Оказавшись в двух шагах от Гарольда, тот произнес, не глядя на юношу: «Сегодня последний наш общий вечер на борту. Позволю себе сказать кое-что, представляющееся мне важным». «Вы можете говорить все, что сочтете нужным, сэр», — ответил Гарольд искренне. «В любом случае, оценю ваше мнение и выслушаю вас с благодарностью». «Надеюсь, что так», — серьезно кивнул мистер Стоунхаус. «Полагаю, вы вспомните мои слова в своем преднамеренном уединении, и надеюсь, что они вам будут полезны. Не в том смысле, что вы должны быть именно мне благодарны, но потому что иногда сказанное в прошлом возвращается в нужную минуту, играет свою роль в нашей жизни. Этому я научился за долгие годы. В вашем возрасте знание редко приходит через наблюдение за жизнью. Оно дается с болью и страданием. Но, поверьте, со временем мы начинаем принимать эту боль как часть драгоценного опыта». Он помолчал, и Гарольд с интересом взглянул на собеседника. Что-то в манере его показалось юноше веским и убедительным. По крайней мере, ему хотелось услышать, что тот скажет дальше. Не только разум, но и сердце его откликнулось на слова старшего друга. «Молодые люди склонны неверно понимать женщин, которых они любят и уважают. Все мы думаем, что эти женщины совершенно отличаются от нас самих, относятся к какой-то иной породе. Нет, они такие же люди, не безупречные, но прекрасные в своем несовершенстве. Только с возрастом настоящие мужчины, потому что я не включаю в их число паршивцев, с молодости нацеленных на дурную сторону женской натуры, человеческой натуры вообще, осознают, что женщины — такие же люди, как они сами. Вы можете сильно заблуждаться сейчас относительно своей юной дамы. Вы не делаете скидку на ее молодость, силу природы, даже на все те обстоятельства, при которых она говорила с вами. Вы упомянули, что она в тот момент была в состоянии глубокого горя или тревоги. Не исключено, что эти переживания были сильнее ее, искажали ее взгляд на мир, что страсти затмевали ей разум, а слова были сказаны искренне, но вовсе не отражали ее истинного отношения к вам и к жизни. В такие мгновения люди бывают желчны и несправедливы, так как чувствуют себя униженными и инстинктивно защищаются даже от самых близких и дорогих им существ. Ваш разговор мог обернуться для нее горчайшим воспоминанием, вызывающим глубокие сожаления. Тем более, что ее слова заставили вас исчезнуть, покинуть ее мир. Все эти дни я думал о том, что вы рассказали, когда удостоили меня своим доверием. И чем дальше, тем больше я убежден, что ваша ситуация далеко не безвыходна. Да, теперь вы жаждете одиночества, и сердце ваше переполнено болью и отчаянием. Вы покинули свою возлюбленную, потому что она оказалась несовершенной. Сейчас только время излечит вашу боль и откроет перед вами новые перспективы. Что бы она сейчас ни чувствовала и ни думала, в данный момент она бессильна изменить ситуацию. Она не знает, о чем вы думаете, сколько бы лет вы ни были знакомы прежде. Она не знает, где вы, не может связаться с вами, не может выразить сожаление о сказанном или что-то исправить. Вы сильный, активный и свободный молодой человек, перед которым открыт весь мир, а она женщина. В конце концов, лишь женщина со страстями и слабостями, и она лишена вашей свободы действий. Подумайте обо всем этом, дорогой друг. У вас будет достаточно времени и возможностей там, куда вы направляетесь. Дай вам Бог использовать их мудро. Мгновение помедлив, он добавил: «Доброй вам ночи», и сразу ушел. Когда пришло время расставаться, Перл была безутешна. Она никак не могла понять, почему дядя может поступать не так, как ей хочется. И настойчиво твердила Гарольду, что он должен поехать с ней. А родителям с не меньшим упрямством заявляла, что они должны уговорить его. Миссис Стоунхаус и рада была бы уговаривать, хотя бы на время присоединиться к уговорам. Но ее муж, хотя и не мог объяснить причин, мягко намекнул ей, что у юноши могут быть свои основания путешествовать дальше в одиночестве. Он пытался также утешить дочь туманными обещаниями, что когда-нибудь ее друг их посетит. Когда корабль встал у причала, многие пассажиры пожелали лично попрощаться с Гарольдом и выразить ему свое восхищение. Но он поспешил спуститься по трапу, лишив их такой возможности. Меньше всего ему хотелось выслушивать похвалы в свой адрес. У Гарольда был с собой один единственный чемодан, так как он собирался приобрести все необходимое в Нью-Йорке. Это позволило ему очень быстро пройти таможню, пока остальные пассажиры еще забирали свой объемный багаж с корабля. Он попрощался со Стоунхаусами в их каюте. Перл была такой трогательной, что сердце юноши дрогнуло, и он, повинуясь импульсу, сказал: «Не плачь, милая. Если все будет в порядке, вернусь в течение 3 лет. Постараюсь написать тебе до этого, но там, куда я отправляюсь, мало почтовых отделений. Детям немного надо, чтобы воспрянуть духом, они доверяют взрослым и ждут хорошего. Однако несколько недель после расставания с Гарольдом девочка сильно скучала по нему, порой даже принималась плакать. Она записала дату их прощания, пометив ее одним словом — «дядя». А сам дядя тем временем уже вступил на просторы Аляски и с каждым днем, с каждым часом все глубже погружался в неосвоенные человеком края, оставляя за спиной города, поселки, дома и прочие следы цивилизации. Жаркие страсти остывали под дыханием заснеженных полей и ледников. Стенания измученной души не слышны были за ревом сходящих лавин и завыванием ветров. Бледная печать и холодное отчаяние согревало яростное солнце, внезапно явившееся из тумана и надолго оживившее суровую природу севера. И, наконец, он сделал первый шаг к пониманию. Он забыл самого себя.